«Служить буду вам я», — прямо вглядываясь в глаза Богословского, сказал Устименко. «А вы здесь будете править и владеть. Вы будете здесь профессором и академиком. А если я старик-ретроград, если после старости пришедший будет припадок сумасшедший, тогда как?» Оба негромко посмеялись. «Меня уж и тут ваш сам Золотухин успел скандалистом окрестить», — рассказал Богословский. «Откуда навет?» «От меня», — отозвался Устименко. «Я ему обещал, что мы с вами в две глотки его одолеем». «Это мы-то? Ха, пара хромых, запряженных с Зарею. Ничего, одолеем, он мужик толковый. Стесняется только иногда крутое решение принять». С Марией Капитонны началось, на строительство больничного городка переметнулось. Покуда Устименко демонстрировал своему академику будущий больничный городок, в Умчанске дважды выключали свет, разумеется, не предупреждая больницу. И дважды Владимир Афанасьевич звонил на ГЭС, спрашивая металлическим голосом, почему не предупреждают. Потом сказал в трубку, это хулиганство, будет поставлено в известность товарищ Золотухин. И спросил у Богословского, грубо, а как иначе? Богословский не слушал, сердился даже в темноте на нелепости и нецелесообразности в строительстве, а когда зажигался свет, тыкал пальцем в чертежи и сердитым тенором спрашивал, как Устименко думает, каков тут проем? И зачем по две двери в этом коридорном тупике? А для чего лестница, когда вон тут за 10 метров вторая? Это вот холодильная установка? Да что, смеются над главврачом здешние тупицы и олухи? Устименко кивал, радуясь, он ведь и сам все понимал, но как важно понимать вдвоем и вдвоем сопротивляться. А Николай Евгеньевич, вдруг потянувшись, вспомнил, у Бальзака, что ли, написано, «Одиночество — хорошая вещь, но непременно нужен кто-нибудь, кому можно сказать, что одиночество — хорошая вещь». «Идите, товарищ главврач, мне еще перевязку себе сделать нужно». Перевязку Николай Евгеньевич, конечно, сделал Устименко, и опять в который раз за свою жизнь подивился невероятному мужеству этого человека. Ведь это никогда не заживет. С этим нужно доживать до смерти. И ни разу ни в чем не дать себе пощады, не пожалеть себя, не позволить себе попросить пардона у судьбы. «Получили удовольствие?» — с невеселой усмешкой спросил Богословский. «Но зато полезно, очень полезно. Я теперь знаю, батенька, что такое страдание. Раньше был про него только наслышан». В 3:00 ночи Устименко поднялся уходить. Богословский, потянувшись, сказал, «Завтра погоны спорим, и откроется нам вся прелесть мирной жизни». «Ой, Ли!» — спросил Устименко. «Я лично здесь воюю, а при вашем посредстве из обороны, надеюсь, в наступление перейти». Дома Владимир Афанасьевич сказал жене, «Николай Евгеньевич все-таки приехал после тяжелейшей операции, но в великолепной форме. Сейчас мы в больнице вздохнем. Я просто не верю себе, что он действительно приехал. Ты его помнишь?» Она не ответила, уже спала. Какое ей было дело до его горести и радости? Владимир Афанасьевич вышел в кухню, зажег керосинку, поставил сковородку с макаронами, полил их в задумчивости каким-то маслом из бутылки. На запах разогреваемой снеди приотворилась дверь жильцовой комнаты. Профессор Гебейзен в накинутом на плечи одеяле сказал, грозя пальцем, «Не можно так долго не спать. Сон есть прежде всего необходимость. А вы?» «Старость мало спит». «Богословский мой приехал», — сказал Устименко. «Есть у нас теперь ведущий хирург. Ясно вам, герр профессор?» «О-о-о», — произнес профессор. «О-о-о, это добрый подарок, это превосходно, да? Чего лучше? Садитесь, макароны будем есть, только масло рыбой пахнет, ничего?» «Оно пахнет потому рыбам, — с проницательным выражением лица ответил профессор, — что оно есть рыбье масло вашего дочки Наташка».